Глава 74. Утром 8 ноября 1852 года в селение Каутокейно на севере Норвегии прибыла большая группа саамов. Все они были, мягко сказать, в возбужденном состоянии духа. Все они считали себя верными последователями начатого простом Испайл или стадиусом движения пробуждения. С вполне христианскими, но, несомненно, угрожающими выкриками отцепили от саней ездовых оленей, вооружились выдранными из ограды кольями и двинулись к хутору купца Карла Юхана Рута. Ворвались во двор, где нашли купца в обществе исправника Ларса Юхана Бухта. Предводитель бунтовщиков Аслак Хаета подступил к исправнику. «Пробудись!» И, не дожидаясь ответа, бросился на него с колом. Началась свирепая драка, Хаета в какой-то момент вцепился зубами в нос исправника и почти откусил. Бухт попытался вытащить нож, но Хаета перехватил руку и всадил нож исправнику в подмышку. На помощь Хаете бросились еще несколько саамов, среди них и женщина по имени Эллен Скум. Они начали осыпать исправника ударами. Бухт кое-как вырвался и побежал к пристройке, где жили наемные работники, но его догнали, и Аслак Хаета ткнул ножом под лопатку. Купец Рут попытался прийти на помощь исправнику, выхватил кол у одной из женщин, но его свалили с ног и так избили, что он потерял сознание. Но и на этом не успокоились. Особенно свирепствовали женщины Эллен и Черстин Спейн, Берит Гауп и Марит Сара. Они продолжали молотить лежащего палками, пока не проломили череп. Томас Эйра всадил давно потерявшему сознание купцу нож в грудь, а Ули Сомбе охотно помог надавить посильнее и проткнуть сердечный мешок, в котором отстукивало последние удары сердца. В этой суете тяжело раненому, но не потерявшему сознание исправнику удалось скрыться в доме. Он из последних сил доплелся до второго этажа, заперся в гостевой, и свалился на постель. Не помогло. Монс Сомбе топором взломал дверь. «Он еще тут глазами шевелит!» — крикнул он остальным. И мужчины, и женщины ринулись колотить безжизненное тело. Аслак Хаета вонзил нож в грудь, но лезвие застряло в грудине, и его брату Ларсу пришлось бить по рукоятке поленом, чтобы загнать нож до конца и тем самым погасить последнюю искру жизни. Жена купца сумела ускользнуть. Она схватила самого младшего ребенка и добежала, задыхаясь, до усадьбы пастора Фредрика Вальдемара Вослифа. «Они убивают Рута!» Пастор поспешил на помощь, но было уже поздно. Тело купца лежало посреди двора, окруженное одетыми в шкуры созданиями, больше похожими на зверей, чем на людей. Колотили труп, чем попало. «Глянь-ка, и этот пришел!» Теперь они начали бить священника. Тот еле успел снять очки, чтобы осколками стекла не порезало глаза. Женщины, мужчины и даже дети набросились на пастора. Плюют в лицо, рвут в клочья рубаху. Аслы Крист стоит рядом и выкрикивает раз за разом. «Пробудись, дьяволово отродье! Душеубийца!» Вот что они задумали. Избиениями и проклятиями изгнать бесов из души Вослифа. Его пинками погнали в пасторскую усадьбу. Оказывается, обитатели успели забаррикадироваться. Но какое там? Бьют стекла, взламывают двери, связывают и выволакивают людей на двор. Осыпают проклятиями. Многие избиваемые теряют сознание. Пастор непрерывно и громко молился. Ему показалось, что имя Христа хоть немного, но охлаждает пыл озверевшей толпы. На стены усадьбы упали кровавые отблески близкого пожара. Горела усадьба купца Рута. Аслы Крист потащил священника на крыльцо. «Смотри, как горят в аду упорствующие грешники!» Толпа ринулась назад. Двор богатый, можно и прихватить кое-что, пока не сгорело. Жажда наживы пересилила жажду крови. Вослев вновь попытался успокоить толпу. Жена, теперь уже вдова, Рута, стоит, как изваяние с крошечной девочкой на руках. А ведь только что на ее глазах убили мужа. Мародеры вернулись, и все сначала. Только к 4 часам местным саамам удалось начать контратаку на бунтовщиков. Особенно отличились Ули Тури, Юханес и Исак Хаета. В ход пошли все те же колья. Короткая битва завершилась их полной победой. Зачинщики Ули Сомбю и Марит Спейн погибли, остальные избиты до потери сознания. Так закончился мятеж в Каутокейно. Перед судом предстали 30 человек. Пункты обвинения — убийство, поджоги, грабеж, избиение, незаконные угрозы. Аслак Хаета и Монс Сомбя приговорены к смертной казни, им отрубят головы. Другие получили долгие тюремные сроки. Все громче звучат обвинения, а ведь есть и главный виновник кровавого мятежа. Его тоже надо судить. Того, кто затеял все это так называемое пробуждение, подвигшее неразвитых людей на преступление. Прост из Кенгиса. Движение пробуждения дышало на ладан. Не успевшие толком открыться глаза вновь начали слипаться.